мой повелитель, о мой господин, любое желание исполнит твой джин». «Кто ты?» — спросил Аладдин. «Скажи, что тебе от меня надо?» «Это ты скажи, Аладдин, что тебе надо!» И, не дождавшись ответа от изумленного Аладдина, джин произнес: «Желание сердца скажи своего, во мгновение ока исполню его!» «О, добрый джин!» — обрадовался Аладдин. «Не можешь ли ты перенести меня в дом моей матушки?» «Слушаю и повинуюсь!» — рявкнул джин. «Крепче держи лампу, господин!» Не успел Аладдин ответить джину, как очутился у дверей своего дома. Он пулей влетел в дом. «Аладдин!» — радостно вскрикнула Фатьма. «Как тебя долго не было! А где твой дядя, Маграб?» «Ой, матушка, ты была права, когда говорила, что у моего отца не было брата. Сядь, слушай, что я тебе расскажу. Только не волнуйся». Он под вздохи, слезы и восклицания матери рассказал ей обо всем, что с ним произошло. Но все его зло, закончил свой рассказ Аладдин, обратилось в нашу пользу. Он стал выгребать из карманов золотые монеты. Фатьма ахала от изумления, а Аладдин размечтался. «Теперь тебе не придется работать, матушка. Мы купим хороший дом, мебель, ковры. Я тебя одену, как принцессу». «Остановись», — сказала Фатьма. «Не забывай, что если мы так круто изменим свою жизнь к лучшему, то обязательно вызовем удивление, подозрение и зависть, которые отравят нам жизнь. Тебя заподозрят в том, что ты обокрал кого-то, а меня, что я тебя покрываю. Надо быть умнее. Мы останемся в нашем доме. Прикупим постепенно самое необходимое и скромно, но сытно и счастливо заживем с тобой». «Ты права, матушка», — согласился с ней Аладдин. «И всем будем рассказывать, что богатый дядя Маграб нам помог. Никто не удивится, тем более, что на базаре многие видели, как он покупал мне одежду и обувь». «Вот и хорошо», — сказала Фатьма. «Кроме меня пусть никто ничего не знает». Почти 4 года прожили Фатьма с Аладдином, понемногу тратя на свою скромную жизнь золотые монеты. Собака и кошка, и щенка и котенка превратились в большую собаку и крупного рыжего кота. Это были преданные и любящие своих хозяев животные. Но время шло, деньги тратились, а когда они есть, то, как ни старайся, не всегда удержишься от соблазна купить что-то такое, чего очень хочется. И вот случилось то, что и должно было случиться. Настали дни, когда золотые монеты перестали звенеть в карманах Аладдина и исчезли из кошелька Фатьмы. «Надо что-то продать», — сказал Аладдин. «Я поищу что-нибудь в сундуке». Он открыл крышку, стал рыться в вещах и нашел старую медную лампу, о которой давно забыл. Он вынул ее и вспомнил джина. «Дорогая лампа, ты спасла меня, а я, неблагодарный, забыла тебе!» «Матушка!» — закричал Аладдин. «Дай-ка мне тряпку, я оботру эту лампу!» И, взяв у матери тряпку, Аладдин принялся усердно обтирать лампу. И тут же огромный джин возник перед ним и громовым голосом произнес: «О мой повелитель, не хочешь ли ты, я замок воздвигну, построю мосты? Я выстроить башню могу золотую, не хочешь, так город разрушить могу я». «Не надо разрушать город», — испуганно закричал Аладдин. «Ты перепугал меня и мою мать». «Прости, но я раб медной лампы. Ты ее владелец, я твой раб. Прикажи, я выполню любое твое желание». «О, радость! Я все вспомнил. Это ты, дорогой джин, спас меня. Теперь только я понял, почему этот злобный маграб так добивался заполучить эту лампу. Но почему ты, дорогой джин, почти 4 года не появлялся?» «Потому, мой повелитель, что ты в эти годы ни разу не взял меня в руки. «Ох!» — простонала Фатьма. «Я умираю от страха!» «Успокойся, матушка, все хорошо. Послушай, Джин, принеси нам, пожалуйста, хороший ужин». «Слушаю и повинуюсь», — сказал Джин и исчез. Через минуту он появился, неся на золотом блюде дорогие закуски, дичь, фрукты и сладости. «Ну, матушка, теперь нам нечего бояться, что наши монеты исчезли. Да и не нужны они нам теперь. Джин принесет нам все, что только мы пожелаем». «Ой, пойду-ка я поброжу по улицам, погуляю», — сказал Аладдин. «Радость не дает мне сидеть дома». «Пойди, пойди, сынок, только поздно не возвращайся». Аладдин поцеловал мать и уже собрался уходить, но остановился и засмеялся. «Мне вдруг захотелось спеть песню». «И мне захотелось», — сказала Фатьма и начала петь. «Счастье пришло неожиданно, в дом залетело, как птица. Скажите, где это видано, чтоб горькое пела вдовица? О, мой мальчик, у меня ты один, счастливчик, красавчик, мой сын Аладдин. Время будет, я сыну посватую, черноглазую с косами черными. Нам не нужно невесту богатую, пусть мне будет невесткой покорною. О, мой мальчик, у меня ты один, счастливчик, красавчик, мой сын Аладдин. Ах, матушка, давно я не слышал твоего пения». И, поцеловав мать, Аладдин вышел из дома. «Пойду прилягу», — сказала Фатьма. «Надо отдохнуть и успокоить сердце». Но лежать ей пришлось недолго. Неожиданно быстро вернулся Аладдин. Собака бросилась ему навстречу, но он не приласкал ее, как обычно, а, закрыв глаза, опустился в кресло. Фатьма взглянула на него и испугалась. Она еще никогда не видела своего сына таким бледным. «Что с тобой случилось?» — тревожно спросила Фатьма. «Не знаю, что случилось», — ответил рассеянно Аладдин. «Я сам не понимаю, что со мной». «Расскажи мне, сынок, не томи». «Матушка, я видел принцессу Будур. Ее несли в паланкине. Черные слуги прогоняли всех с улицы, но я спрятался за будку и ждал. Когда паланкин принцессы поравнялся с будкой, я выглянул и увидел, как принцесса откинула полог и выглянула. Я видел ее так близко. Шелковые ресницы ее взметнулись, как бабочки, и она посмотрела прямо мне в сердце, и она улыбнулась мне. Паланкин пронесли, а я все стоял, как зачарованный. Матушка, я погиб. Я умру, если не женюсь на ней. «Что ты?» — перепугалась Фатьма. «Уж не забыл ли ты, что она дочь калифа? Может быть, ты уже не помнишь, кем был твой отец и кто такая твоя мать? Опомнись, мой мальчик!» «Я ничего не забыл», — упрямо сказал Аладдин. «Если ты любишь и не хочешь меня потерять, сделай то, о чем я тебя попрошу. Подойди ко мне поближе». Аладдин обнял мать и что-то прошептал ей на ухо. Фатьма в ужасе отшатнулась от сына. «Ты лишился разума, а мой сын!» — в отчаянии воскликнула Фатьма. «Я никогда не осмелюсь сделать то, о чем ты меня просишь!» Мы совсем забыли рассказать о том, чем занимается в своем богатом дворце калиф. А занят он своим обычным делом. Вместе со своим визирем и придворными советниками сидит в дворцовом зале и решает дела государственной важности. Устав сидеть на троне, он изредка встает и прохаживается по залу, иногда выглядывает в окно, и его удивляет то, что уже несколько дней подряд он видит у ворот своего дворца женщину, которая заглядывает в окна дворца, держа в руках блюдо, покрытое шелковым платком. «Послушай, Саид», — обращается калиф к визирю, «не знаешь ли ты, кто эта женщина, которая каждый день приходит к воротам дворца? Какая у нее надобность?» «Не велишь ли ты, мудрейший калиф, привести ее к твоим стопам?» — спрашивает визирь. «Пожалуй, приведи. Я не прочь узнать, что над этой женщине. Должны же мы выслушивать наших подданных». «О, всемилостивейший, как всегда ты прав. Я пошлю слугу за ней, и она предстанет перед твоим светлым ликом». И визирь вышел из зала. Через несколько минут женщина, держащая в руках блюдо, предстала перед калифом и низко ему поклонилась. «Расскажи, почтенная женщина, что привело тебя во дворец? Какая нужда?» «О, всемилостивейший и мудрый калиф!» — дрожащим голосом сказала Фатьма. «Может быть, ты велишь меня казнить, когда услышишь из моих уст дерзкие слова, но я мать, и мне легче умереть, чем не попытаться спасти своего сына». «Так говори», — слегка нахмурившись, произнес калиф. «Сын мой, единственный мой Аладдин, умирает». «Не скорби так. Я пошлю к нему искуснейших врачей. Чем болен твой сын?» «Любовью, великий калиф». «И что же надо мне сделать, чтобы твой сын выздоровел?» — с улыбкой спросил калиф. «Дать твое согласие, мудрейший из мудрейших», — дрожащим от испуга голосом сказала Фатьма. «Вот как?» — удивился калиф. «И в кого же так смертельно влюблен твой сын?» «В твою дочь, великий калиф», — опустив голову, тихо сказала Фатьма. «Да как же он посмел, несчастный!» — вскипел калиф. «Любовь настигла и ослепила его, чуть не плача, пробормотала бедная Фатьма». Визирь усмехнулся и сказал: «А не знает ли твой сын женщина, что, сватаясь к дочери калифа, влюбленный преподносит ей дары?» Фатьма сняла с золотого блюда шелковый платок, и зал озарился блеском драгоценных камней, лежащих на блюде. «Бриллианты, рубины, изумруды, жемчуг, алмазы!» — шептал пораженный этим богатством визирь. Калиф молча разглядывал эти сокровища. Даже в его сокровищнице не было ничего подобного. «Во всем Багдаде не найдется таких сокровищ», — сказал визирь. «Уж не вор ли твой сын Аладдин?» «Мой сын честный человек», — твердо сказала Фатьма. «Не все богатые воры, хотя большинство богатых — воры». «Ты на кого намекаешь? Гляди у меня!» — зло прошипел визирь. «Проверь ее слова, мудрейший калиф. Я советую тебе сказать этой женщине, пусть она передаст своему сыну, что ты велел ему сегодня же прислать тебе 40 белых слонов, покрытых лучшими текинскими коврами. Пусть их ведут черные нубийцы, и каждый из них пусть несет золотое блюдо или золотой сосуд. Если он выполнит твое пожелание, ты позволишь ее сыну свататься к твоей дочери, принцессе Будур». «Ты слышала, почтенная женщина, о чем говорил визирь?» — спросил Фатьму калиф. «Да, я недостойная целовать следы твоих ног, великий калиф. Слышала», — ответила Фатьма. «Иди же к своему сыну», — кивнул ей головой калиф, «а я сяду к окну и буду ожидать появления 40 белых слонов». И он подмигнул визирю, который насмешливо рассмеялся. «Будь здоров и счастлив, великий калиф», — сказала, низко поклонившись, Фатьма, и вышла из зала, оставив на столике золотое блюдо с драгоценными камнями. «Ну, визирь», — воскликнул калиф, — «видал ли ты что-нибудь подобное?» «Не нравится мне этот Аладдин. По-моему, он злой колдун». «Тебе ни один жених для моей Будур не нравится», — усмехнулся калиф. «Уж не мечтаешь ли ты, что она пленится твоим сыном, колченогим пучеглазым Махмудом?» Визирь скрипнул зубами. Он не подозревал, что калиф давно догадался о его мечте женить своего Махмуда на принцессе Будур. «Взгляни в окно», — приказал калиф. «Не видно ли еще 40 слонов?» «Боюсь, что тебе придется слишком долго их ждать, о мудрейший. Неужели ты веришь, что дождешься появления этих 40 слонов?» «Дай себе труд выглянуть в окно, и ты поверишь в них сам», — спокойно ответил калиф. Визирь подбежал к окну и невольно вскрикнул. «Кто бы мог подумать! Слоны!» «Может быть, ты и сосчитаешь их?» — насмешливо спросил калиф. «Ну что же ты молчишь? Тебя, кажется, огорчило их появление? Тогда я сам посчитаю их. 20 уже прошло, а они все идут и идут, и каждого сопровождает черный нубиец с золотым блюдом в руках». Визирь почернел от досады и заскрипел зубами, а калиф, видя, как раздосадован его визирь, решил подлить масло в огонь. «Этот Аладдин вполне подходящий жених для моей дочери. Вели слугам, визирь, найти его и привести ко мне. Я хочу на него взглянуть. Может быть, он крив и горбат? Я никогда не стану неволить свою дорогую девочку ни за какие сокровища». «О, великий калиф!» — воскликнул визирь. «Я уверен, что он крив и горбат, и к тому же злой волшебник!» «Я тебе приказал разыскать Аладдина», — сурово сказал калиф. «Слушаю и повинуюсь», — покорно ответил визирь и хлопнул в ладоши.